из разговора с чертом Александра Галича. «Ничего, дескать, не стесняйся, продолжай в том же духе». И вот тех героев, которых я выше назвал, можно по их функции в диалоге назвать героями, принимающими исповедь, героями-исповедниками. Это будут герои рая, как я их раньше назвал. В противоположность им герои ада — это соблазнители. А тех, которых я назвал условно героями чистилища, можно назвать амбивалентными героями, которые оказываются в ситуации диалога и с теми, и с другими. Иван разговаривает с Алешей, Иван разговаривает со Смердяковым. В одном случае он разговаривает со Христом, в другом случае его завлекает дьявол. Та же самая ситуация у Раскольникова. Раскольников со Свидригайловым, Раскольников с Соней Мармеладовой. Вот эта амбивалентность отличает тех героев, которых я склонен назвать чисто внешне. Прошу просто зрительно представить себе их место в гипотетическом космосе, героями чистилища. Мне кажется, что трансцендентные герои Достоевского все как-то ориентированы, условно говоря, между воротами ада, чистилища и рая. Но не все они прямо стоят у этих ворот, как Свидригайлов, Раскольников и Соня. И не всегда между ними складываются отношения, прямо соответствующие их вертикальной или трансцендентной роли. Четкость внутреннего плана в преступлении и наказании скорее исключительный случай. И в какой-то мере она противоречит поэтике Достоевского, отымает зыбкости, туманности у таинственных прикосновений мирам иным, придает им слишком строгий порядок. По-видимому, это просто черта первого из пяти великих романов Достоевского. В нем еще отчетливо видна канва. Здесь как бы складывается канва, и поэтому выступает в очень отчетливой форме. А в дальнейшем гораздо большую роль играет рисунок, свободно вьющийся вокруг этой канвы. Уже в «Идиоте» отношения, в которые Мышкин вступает с остальными героями, гораздо сложнее и несколько раз обманывают читателя, даже читателя понимающего и неспособного поверить, например, что Раскольникова среда заела. Мышкин все время попадает не на свое место. Сперва в «Соперники» Рогожина и обрисовывается перспектива романа о двух мужчинах и одной женщине, в котором Мышкин и Рогожин равны, даже, может быть, Рогожин теплее, человечнее. Так понял Достоевского Блюменталь Тамарин, постановщик и исполнитель роли Рогожина, замечательный, не забывшийся мне с конца 30-х годов инсценировки. Рогожин там крыл Мышкина, он был как-то симпатичнее. Или, если философски углубить ситуацию, крайность всепоглощающего сострадания также дурна, губительна, как крайность всепоглощающей страсти. И по заслугам обречена на гибель. Я сам так думал в студенческие годы, когда впервые приступил к этой теме, и довольно долго у меня держалось это представление. Потом князь оказывается яблоком раздора между Настасьей Филипповной и Аглаей. Это перспектива, увлекшая в основном японцев. Ситуация мужчины между двумя женщинами дважды повторяется у Кавабаты Ясунари. Она есть, кажется, и в фильме «Куросавы». Только постепенно, как бы в тумане, вырисовывается действительное место князя в центре всех человеческих отношений, не минуя ни одного второстепенного персонажа. Внутренний план в «Бесах» еще более темен. Князь Мышкин, по крайней мере, сам с первой главы светел и открыт. Темнота возникает только от неспособности других увидеть его. Они все, хотя и не всегда так грубо, попадают в просак, как генерал Япончин, который отказывает от дома как нищему, наследнику миллионного состояния. Это опять-таки сцена, имеющая и прямой, и символический смысл. В общем, все также не понимают князя. Напротив, центральное положение Ставрогина в «Бесах» очевидно, но Ставрогин сам по себе темен, и конец романа не раскрывает тьмы. Он слишком широк, слишком разбросан. Имя его душевным стремлением — «Легион». Он хочет обладать каждой формой и каждым именем, и по этой своей дьявольской широте неизобразим. Его лицо — маска, а его душа — калейдоскоп осколков личности, мгновений личности, наплывающих друг на друга и исчезающих. Прекрасный был бы пример для иллюстрации буддийской концепции личности, в которой общего «я» вообще нет. В каждое мгновение это совершенно другое «я». Так вот и разные повороты Ставрогина, они как бы олицетворяются по отдельности в так называемых «наших», каждый из которых уловил Ставрогина в каком-то одном, случайном для него повороте, и для «нашего» этого хватило уже на всю жизнь. А Ставрогин ни на чем не может задержаться. Он как-то трагически рассыпается, теряет себя. Многое внутреннее в бесах было сбито и отодвинуто в тень внешним, политической полемикой, которую Достоевский вел с исключительной горячностью, я бы сказал, с пеной на губах. Но даже если отбросить все те во многих отношениях чрезвычайно интересные, но не в глубочайшем смысле фигуры, такие как Шигалев и Кармазинов и так далее, то что осталось, не становится до конца ясным, и после последней главы, пожалуй, больше загадок, чем в середине романа. Те ориентиры, которые довольно четко расставлены в «Преступлении и наказании», в двух последующих романах сбивают с толку, и мы попадаем в темноту, где уже созвездие больше не светит. Вехи чистилища и ада мелькают в одной и той же душе, жутко широкой. Ставрогин может быть самый широкий из героев Достоевского, и к нему, наверное, больше всего подходят эти слова. Широк. Слишком широк человек. Надо бы сузить. Это, вероятно, самый трагический тип той широты, которая становится уже аморфностью, в конце концов отсутствием личности. В нем и Раскольников, ставящий на самом себе эксперименты, и Свидригайлов, живущий в свое удовольствие, и теоретик, разбрасывающий блестящие мысли, которые по одной подхватывают другие, иногда прямо по-смердяковски, как Верховенский, идеи, сжигающие своим интеллектуальным жаром. И в нем же холодный практик, скучающий маркиз де Сад. Туман несколько проясняется, если поставить основной для Достоевского вопрос о способности к преступлению и покаянию. Вот тут как-то можно, по этому критерию, отнести Ставрогина все-таки к одной основной категории. Он, безусловно, способен к преступлению и не способен к покаянию, и это является решающим в предыстории романа. Он, может быть, был близок к типу героев «Чистилища», но, собственно, в романе он слишком далеко зашел. Причем решающий психологический груз, который на нем висит, это его пристрастие к удовольствию, его избалованность, его барственность. Сравните другой подход в эссе «Вокруг исповеди Ставрогина и Крейцеровой сонаты». Раскольников никогда не думает, приятно ли убивать старушек, скорее всего, решительно неприятно, но, подобно Канту, который считал, что надо делать добро с отвращением, Раскольников был убежден, что надо с отвращением творить зло. Это его категорический императив, его долг перед самим собой, перед своими представлениями о должном. Он служит ложному богу, но у него есть свой бог, иначе говоря, он по-своему нравственный человек с вывороченной наизнанку нравственностью. Его поступок ужасен, но энергия этого поступка может быть повернута в другую сторону. И с той же способностью безвозвратной отдачи себя высшему, с которой он шел убивать Алену Ивановну, он идет в участок и доносит на себя. Он совершает уголовное преступление, но это по типу не уголовник. Это скорее метафорически изображенный политический преступник. Это заблудившийся филантроп, который исходил из теории, требовавшей идти к добру через совершение зла. А Ставрогин действительно близок к типу уголовника. Это, так сказать, барин-уголовник, убийца-аристократ. Эти два типа не так уж далеки друг от друга. Не такое уж парадоксальное сочетание. Развратный лорд Ловлас и обыкновенный урка отличаются друг от друга тем, что один из них изнежен, а другой закален в бедствиях, но, в общем, и тот, и другой одинаково равнодушны к законам и божеским, и человеческим. Я думаю, что у Достоевского, во-первых, в опыте это как-то было ему дано, потому что он не мог не обратить внимания на внутреннее сходство обитателей мертвого дома, таких как Орлов и Газин, и администрации мертвого дома, вплоть до высшей администрации, вроде князя Волковского, в униженных и оскорбленных. Вообще князь Волковский — это тот же каторжник Орлов, только с княжеским титулом. А с другой стороны, к этому толкала долгая литературная европейская традиция, в особенности чтение Бальзака. Бальзак и его современники показали, что в обществе, где стираются сословные различия, разница между салоном и каторгой сводится к мебели. Это, конечно, гипербола, но гипербола, задевшая Достоевского, совпавшая с его собственным впечатлением и переведенная им, если так можно сказать, с языка социологии на язык религиозного искания, и в результате открылся новый пласт жизни, и европейская культурная традиция была заново переосмыслена. Героика нового времени была понята как уголовная хроника. Размышления Ставрогина, открывающего в человеке Бога, но без способности к любви, ставят его в один долгий ряд со всеми демонами, западными и русскими, с либертенами, машущими крыльями и без крыльев. Этот тип одновременно итоговый и пророческий. Чем дальше мы живем, тем больше кажется, что Ставрогин принадлежит не столько прошлому, сколько будущему, что это демон сладкой жизни, искушающий современную цивилизацию. Я не знаю, какой образ современной литературы выразил этот вот основной импульс, который действует в современной западной культуре сильнее, чем Ставрогин. Он всегда и во всем дерзко барствен, наивный и безгранично своекорыстен, безо всякой даже мысли, что можно иначе. С самого начала и до предсмертной записки он не может расстаться с идеей удовольствия, не может освободиться от привычки оценивать поступки и события не по их онтологической сути, а помимо сути, как приятные и неприятные, способные доставить удовольствие и неспособные к этому. Весь ум и вся сила его уходят на довольно пустую игру приятностью неприятного, вкусом отвратительного и тому подобными открытиями оттенков в области, которая вся в целом не стоит выеденного яйца. Что бы он ни делал, это превращается в новое удовольствие. Самая глубокая и святая мысль, родившаяся во внутреннем человеке, немедленно превращается в игрушку внешнего человека, в предмет его наслаждения и заигрывается до полного растления. Внутренний человек сжимается от этого, как шагреневая кожа. Делаю доброе дело, испытываю от этого удовольствие. Делаю злое и тоже испытываю удовольствие. А очень никогда не бывает. Способность желать теряет свою страстную силу. Корни желания, уходящие в сверхличное, очищаются от лишнего, очищаются, так сказать, от той почвы, которая, как Ставрогину кажется, только мешает, и в своей гедонистической зримости и рациональной обнаженности иссыхают. Остается бесплодная смоковница, которая только ждет огня. Есть ли из этой воронки выход? Действительно ли я прав, безусловно, причисляя Ставрогина героям типа Свидригайлова? Осталась ли у Ставрогина свобода воли? Остается ли она у времени, символом которого стал Ставрогин? Тихон Задонский в пропущенной, но очень важной главе, хотя она, может быть, в бесы, так как она написана, не влезает. Это какой-то отголосок прошлого Ставрогина, не отнимает еще надежды, даже выслушав исповедь Ставрогина. Видимо, в мифологии Достоевского на каждой ступени в ад стоит ангел, готовый протянуть руку. Так же, как на каждой ступеньке в рай, дьявол, готовый подставить ножку. И даже на самой последней ступени в ад, когда, можно сказать, пламя лижет ступни Ставрогина, еще можно спастись. Но чем ниже, тем труднее схватиться за протянутую руку, тем сильнее инерция, тем больше нужен порыв, чтобы вырваться. Нужно неслыханное покаяние. И тут мы переходим к другому сюжетному узлу, который характерен для Достоевского. Странный брак как символ обручения мистического со страданием, с покаянием. Опять-таки это очень обнажено в «Преступлении и наказании», когда Раскольников падает ниц перед Соней, всему страданию человеческому поклонился. И потом это завершается реальным браком. Но такой выход возможен только для героя чистилища, сердце которого еще способно на самоотдачу, а для героя ада выхода уже нет. Он способен помыслить о покаянии. Ставрогин — блестящий ум, и он все может себе представить. Но он тут же превращает это покаяние в новую барскую забаву, и он закрывает себе путь, который был бы для него, может быть, единственным путем спасения, потому что он тут же сделает из этого какой-то бурлеск. Я серьезно думаю, что этот путь мог быть для него реальным. Для человека такой силы, как Ставрогин, он был бы по плечу. Но надо было бы только повернуть свою силу к внутреннему. А удовольствие как единственный принцип жизни, не как отдых на пути, а как единственная руководящая мысль, становится принципом смерти. Это еще очень давно было продемонстрировано в истории философии Гегезием Ставрогиным древнего мира. Сходство бросилось мне в глаза в молодости, когда я после Достоевского читал историю философии Гегеля, а недавно совершенно то же самое, что Гегель писал о Гегезии в одной из своих статей «С.С. Аверинцев». Гегезий — чрезвычайно яркая фигура и удивительно ставрогинская, хотя о нем, скорее всего, Достоевский не читал. Он просто построил Ставрогина из своего внутреннего мира. Но Ставрогин — это живой Гегезий. Его перенести в античность, и он бы там ходил по Александрии и учил бы как Гегезий, и покончил бы с собой как Гегезий. Гегезий тоже по всем злачным местам таскался и испытывал всякие странные наслаждения. «Все уже когда-то было», как говорит Бен Акиба в «Уриеле о Косте». «Были безбожники, были еретики». Интеллектуальный центр бесов — это духовный мертвец, и вокруг этой живой пропасти смерти кружатся, как мотыльки вокруг огня, бесы, целый хоровод или, как это можно представить себе, целая группа линий, стянутых к центру, если представить эти линии притяжения как типографскую звездочку. Этот сюжетный узел я условно называю «звезда искушения», «звезда соблазна». В каждой идее Ставрогина есть что-то истинное, подсказанное изнутри, способное потрясти и пленить. И каждая идея несет на себе печать растления, печать своей корысти, незаметный переход от высоты к низости. Николаю Всеволодовичу поразительно много было дано. Он способен был созерцать такие вершины, которых большинство как-то даже и не представляет себе. Но каждую вершину он созерцал под образом твари, под образом избалованного барственного «я», наслаждающегося созерцанием. И эта двойственная жизнь продолжается в героях захваченных, охваченных ставрогинским фейерверком идей. Каждая мысль оборачивается в них то истиной, то поражает своим блеском, то отталкивает. Что-то подобное я скорее угадываю в бесах, чем прочитываю. Я не нахожу это до конца воплощенным, потому что «Бесы» — очень сложный роман. Там один замысел наложился на другой замысел, и политическая тема, вызванная Нечаевским делом, заслонила более глубокую тему, связанную со Ставрогиным и с разбрасыванием Ставрогиным этих вот двузначных идей, способных спасти и способных погубить. Все идеи, прошедшие через Ставрогина, двуличны. В принципе, не только идея Верховенского, но и Шатовская, и она двойственна. Откровение, пришедшее как бы сверху от Святого Духа, тут же повторяется духом тьмы, и невозможно понять, где князь, а где Гришка Отрепьев, анафема, как кричит Ставрогину Марья Тимофеевна Лебяткина, которой в романе дано видеть тайное. Два лица, которые попеременно видит хромоножка, одновременно, неразрывны, незаметно переходят друг в друга. У каждой идеи есть свой светлый и темный лик. Можно выбрать ту, которая сегодня светит, но нельзя найти идею, которая никогда не обманет, не обернется тьмой. Это вытекает из внутренней логики всего творчества Достоевского. Это вытекает из его кредо, в котором сказано, что если бы как-нибудь оказалось, что Христос вне истины и истина вне Христа, то он предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. А полемист рассуждает иначе, проще. То-то истина, то-то ложно. Достоевский полемист вторгается в роман и в значительной степени нарушает действие более внутреннего, глубокого закона, своего, так сказать, онтологического чувства. Единственный герой, в котором ставрогинская идея сохраняет игру красок, это Кириллов. Он достаточно метафизичен, и поэтому он не был подчинен закону полемики, по которому каждый должен быть однозначно хорошим или плохим. Хороший Шатов, плохой Верховенский. Но вот в Кириллове этого нет. О нем как-то не скажешь, положительный это персонаж или отрицательный. Тут снова Раскольников, только убивающий не старушку, а самого себя. Снова ненужный эксперимент, снова жизнь приносится в жертву идее и той истине, которая вне Христа, истине как абстракции, а не как конкретной истине. Изображая Кириллова после Мышкина, Достоевский, видимо, хотел показать, что прикосновение к вечности может быть полным, и тогда родится истинная любовь, побеждающая страх, и все внешнее оказывается внутри, и не нужны никакие эксперименты, ничего не нужно доказывать. Тогда человек, как Мышкин, сам свет, сам есть все необходимое доказательство и вся новая истина. А может быть, неполное прикосновение, когда тварь сохраняется, не сгорает до конца в пламени особых мгновений. Кириллов достаточно многозначен. Все зависит от того, как понять свое переживание. Паскаль, смирившись перед силой, потрясшей его, был очищен пережитым огнем. Я имею в виду амулет Паскаля, записку, найденную после смерти его в подкладке его куртки. В этой записке он пишет сперва о самом чувстве «огонь», а потом «бог Авраама», «бог Исаака», «бог Иакова», «не философов и ученых». Порыв смирения был подготовлен, видимо, его христианским воспитанием или вырвался из неисповедимой глубины души. А у Ставрогина и Кириллова иначе. Для них потрясающее переживание целостности бытия превращается в новый источник гордыни. Тут дьявол подставляет, так сказать, ножку и, как в игре с предпоследней верхней ступени, человек сразу слетает вниз. Видимо, это должно было выразиться в судьбе Кириллова. Но все это только намечено, а в тексте, мне кажется, даже в Кириллове, не до конца проведено. Рискованно так говорить. Но мне кажется, что Достоевский не до конца справился с этим образом. Он несколько был смущен своим созданием, несколько испуган своей свободой, которая может быть дьявольской. И вот Кириллову приходит в голову совершенно странная мысль, что он должен покончить с собой, чтобы доказать что-то. Такая мысль может возникнуть в какое-то одно мгновение, так же, как любовь в наивысшем своем напряжении близка к самоубийству. И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийства и любовь? Тютчев.